Да. Валюш, привет! Привет. Чем занимаешься? Как дела-то? Да А? какие дела? Да А? какие дела? Никаких дел нет. А чем занималась-то? Говорю. Не просто Ну так же чем сидишь. могут дома заниматься? Миксы слушать. А? Миксы слушать. Чего слушать? Миксы. Это что такое? Ну эти, матершинки старушечи. А? Матершинки старушечи. Ничего не понимаю. Матершинки. Матершинки? Да, со своим же голосом. Бандиты Кто картавые. слушает? А? А? Бандиты картавые твои матершинки на музыку накладывают. Слышала? Ничего я не слышала. Ну, бандиты твой матершинный запас накладывают на музыку. И получается из этого А? матершинка. Бандиты, говорю, твои матершинные слова накладывают на музыку. А на музыку кладут? Да, и ты там поешь хуй, хуй, хуй, клюй. Или хуй картавый, А, хуй картавый. да. Ага. Как ты поешь? Тю-тю-тю, тю-тю-тю. Ты же дразнилась так? Поняла. Ты же дразнилась так? А? Ты же так дразнилась? Когда? Ничего я не помню. Ну, тю-тю-тю-тю, делала? Чего делала? Тю-тю-тю-тю-тю. Что тю-тю-тю-тю-тю? Да. Не знаю, что такое тю-тю-тю-тю. Ну ты же говорила так, передразнивала. Да ладно, что говорил, то и говорила. Да. Твоя музыка теперь популярная. А? Твоя музыка теперь популярная. Да что ты? Да. Во всех музыкальных Но. клубах играет твоя матершинка. А? Во всех музыкальных клубах играет твоя матершинка. Да, сроду матершины не слышали. Да, твоя особенная. Чем-то она особенная-то. Материшься виртуозно. А? Материшься виртуозно. Ну, правильно, чтобы не приставали. А ты только этим забавляешь нас. А? А ты только этим нас забавляешь. Забавляется? Я посылаю, чтобы отстали. Так твой мат звучит прекрасно из твоих уст. Никто так не матерится в Москве, как ты. Чего материться? Никто так не матерится виртуозно красиво, как ты. Как я, у вас особый мат, да? Да. Вот эти вот ебёна мать, хуй клюй, и бис ебис. Паскуда, сейчас 02 вызову. Кислоту я хуячу. Или как ты еще говорила, мандавошка ебаная, проститутка. Говорила, говорила. Или как ты еще говорила, сейчас тебе скажу, вспомню. А, тебе говорили, сейчас подожди, скажу. Аська, а ты говоришь хуяська. Говорила, матершиться я умею. Да, а кто тебя научил-то? Сама научилась. Да. Тебе уже платить пора. Чего? Тебе уже платить пора. Не поняла. Платить уже пора тебе. Чего платить? Ну, за мат твой. А, за Авторские мат платить? права. Поняла, поняла. А кому платить-то? Мы тебе. Ты сочиняешь А? матершинку, народ ее слушает, а тебе за это платят. А? Так и больше будешь получать с пенсии. Угу. Чем Сегодня поживаю? какое число-то? А? Число какое? Какое Число число сегодня. сегодня Сегодня как? 30-е. Какое? 30-е, 30-е. Точно, да? Да. А, ты пенсии Угу. ждешь? Да нет, я просто число забыла какое. А, мы сегодня апрель. Май. 30-е, да? Да, майские праздники начинаются. Скоро начнутся, да. А вот уже начнутся с завтрашнего дня скорее. Угу. 1 мая же. А 31-го нету в этом месяце? Нет, нету. А, значит, завтра 1 мая будет праздник. Да, 1 мая будет. Угу. Чем уж заниматься-то на праздниках? Да ничем. Ничем? Праздник он и праздник, что я из него буду что-то выворачивать. Ну, к родственникам-то не поедешь? Только сейчас разговаривал с ним, Да? поеду. А ты в Только курсе, что не на 1 мая, а после мая. А ты в курсе, что Наталья бледует? Чего? Ну, Наталья, мать Руслана, бледует. Бледует? Да. С моим отцом. Как она может бледовать? Она день и ночь, как это, привязанная к работе к своей, никак она не отвяжется. Она с моим отцом разговаривала. И с работы приходит мертвая, полумертвая. Она, короче, с моим отцом разговаривала. 14 часов в сутки, блядь, работает! Да подожди, Валь, выслушай меня. Она разговаривала с моим отцом, говорит, давай с тобой займемся сексом в гостинице. Чего? Наталья говорила моему отцу, давай займемся сексом в гостинице. Номер снимем. Иди ты нахуй, она день и ночь работает, и к вам телефон не знает, что несешь, ебаный. А зачем она этим занимается при Руслане-то? Иди нахуй, она день и ночь работает, пиздишь, блядь. Так ребенок ее слушать все. Ты, блядь, помоями нашу породу не обливать, паскуд. Валюш, да. Чё трубку-то кидаешь? Да что я должна у телефона, подохнуть, что ли? Нет, подожди. Валюш, у меня к тебе переговор срочный. А? У меня с тобой разговор серьезный. Какой? Завтра мы пойдем оформлять на тебя ипотеку, поэтому документы приготовь. Чего-чего? Мы завтра идем на тебя ипотеку оформлять. Какую ипотеку, ёбаный? Мы квартиру хотим взять. Я тебя, блядь, возьму, я тебя, блядь, ножом прирежу, нахуй. За что? Кишки все из стволов живота намотаю на ножик, блядь, ёбаный. Я тебе покажу квартиру, блядина, худая. Документы нужны. Иди нахуй, сука рваная. Сейчас участковый на тебя натравлю. Сейчас приедет, блядь. Мы сейчас с ним переговаривать.